Глава 34. Выгнав во двор грузовик, чтобы было светлее, Ферлин увлеченно работал в своем сарае. После того, как они с Джеком совершили визит в Нур, прошло 3 дня. Но поврежденным автомобилем Ферлин пока не занимался, решив все силы бросить на доделку бензинового авто. Мотора в сборе у него пока не было, но Ферлин решил доделать все прочие работы, чтобы, найдя мотор, можно было бы ограничиться минимальными доработками. Сегодня, с самого утра, он занимался только электросваркой и уже сжег 1,5 мешка химикатов, которые сам смешивал в нужных пропорциях и засыпал в корпуса промышленных картриджей, дававших необходимый ток в течение 1,5–2 часов. Если бы Ферлин покупал картриджные смеси в магазине, это обошлось бы ему недешево. А если бы покупал сами картриджи, на них уходила бы вся пенсия. Однако он был человеком технически подкованным, поэтому даже химикаты возил с сельскохозяйственного рынка, приспособившись смешивать недорогие удобрения и гербициды. Одно время Ферлин даже подумывал организовать собственное производство дешевых картриджей, но быстро разобрался, что этот рынок держат крупные корпорации, и за такую партизанщину его размажут по пустоши. Одно дело украсть фоноскоп, и совсем другое – целый рынок. Продолжая вести ровный, как скоростное шоссе, шов, Ферлин едва не сбился, когда в его ворота застучали с такой силой, что задрожал весь забор. «Ферлин!» – завопил под воротами Джек, и старший компаньон выскочил из-под машины. С топором в руках, сбрасывая на ходу маску, он распахнул ворота, готовый отбиться от нападавших на Джека врагов. Но тот оказался один, с выпученными глазами и сбившимся дыханием. «Ты чего орал?» – спросил Ферлин, на всякий случай поглядывая по сторонам. «Я нашел минотурит, Ферлин!» «Ну да, и, наверное, много!» Не без сарказма уточнил Ферлин, полагая, что Джек, как всегда, порет горячку. «Да, Ферлин, и теперь его нужно поднять». «Ты хочешь сказать, что нужен мой грузовик?» «Да, все правильно». «Ну, заходи и приди в себя, а я пока поработаю». Джек вошел во двор, однако отдыхать и приходить в себя отказался. «Понимаешь, Ферлин, нам нужно немедленно туда ехать, а то его кто-нибудь другой найдет». «А что у тебя в мешке?» – спросил Ферлин, чтобы отвлечь Джека. «В мешке?» – сбитый с мысли Джек задумался, а затем просто высыпал содержимое мешка на землю. «А это что за коробка?» Спросил Ферлин, приседая на корточки и поддевая отверткой заржавевшую крышку. «Ух ты! Столярный набор!» «Бери, это тебе!» – сказал Джек. «А самому?» «У меня уже есть 2. Правда, они похуже были, но я их восстановил, и теперь они в порядке. Да и привык я к ним». «Ну, тогда спасибо!» Улыбнулся Ферлин, забирая коробку и поднимаясь. «Так какого размера эта минотуритовая железка, ты сказал?» «Во!» – по-рыбацки показал Джек, насколько хватило рук. «А как ты определил, что это минотурит?» «Сейчас!» Джек достал из кармана куртки скрученную стружку и, положив на ладонь, поднес к глазам Ферлина. «Ага», – произнес тот, замечая на свежем металле игру радуги. «Но это еще не все. Пойдем-ка в гараж». И они пошли в гараж, где Ферлин захватил из стоявшего у стены мешка щепотку какого-то розоватого порошка, высыпал его на наковальню, затем взял у Джека стружку и, отломив от нее крохотный виток, осторожно поместил поверх порошка. «И что теперь?» – спросил Джек. «Одень-ка вот это!» – сказал Ферлин, подавая ему защитные очки, а сам надел другую пару. Затем взял увесистый молоток и ударил по заготовленному заряду. В месте удара сверкнула голубоватая вспышка, а грохнуло так, что у Джека заложило уши. «Ох-хо-хо!» Восторженно воскликнул Ферлин, снимая очки. «Ну, как тебе это шоу?» «А что это было, Ферлин?» «Это называется бласт-смесь. Дипровит и минотуритовая стружка. Правда, дипровит у нас не чистый, а с селитрой. Но все сработало как надо. Поздравляю, парень. Твоя стружка минотуритовая. А что касается остального куска, это нужно смотреть, когда мы его сюда притащим. Ты хочешь сделать это срочно?» «Но ведь сопрут же, Ферлин, сопрут!» – заголосил Джек, умоляюще прижимая руки к груди. «О, хорошо, сейчас я чего-нибудь перекушу, и тогда...» «Ферлин, а в других ямках я прикопал несколько крупных узлов в смазке. Она, конечно, окаменела, но...» «Едем!» – тотчас воскликнул Ферлин и сорвал с гвоздя свою куртку. «Едем немедленно, а то их может кто-нибудь упереть. Ты старика Друмпеля там не видел?» «Видел, но я его уже отвадил. Он убежал». «Ничего не убежал. Он всегда возвращается», – воскликнул Ферлин, карабкаясь на свой израненный грузовик. «Чего стоишь? Открывай ворота!» «Бегу, бегу!» – крикнул Джек и помчался к воротам. А спустя минуту они уже катили в сторону свалки.